Глава 11.0. Октябрьская. 11.1. Когда контакт был завершен, и я пришел в себя, то понял, что все это время, ведя безмолвный диалог с нейросетью, не отрывал палец от метки медиапанели. Подобно статуе, я стоял на паузе перед стелой, сияющей красно-белой градиентной подсветкой, которая была способна не только мыслить, но и чувствовать. Иначе чем объяснить услугу, которую решил оказать мне адресат? Я перевел взгляд на окружающих людей. Скорость их передвижения и без того была запредельно высокой, а сейчас увеличилась вдвое. Теперь я даже не видел шлейфов, что они оставляли за собой, лишь резко меняющийся калейдоскоп частиц, сложенных в абстрактные паттерны, которые транслировались моему мозгу как слайды старинного диафильма, архаичного девайса для показа статичных изображений, проецируемых на плоскую поверхность в формате своеобразных презентаций. Что-то типа софта Keynote, только если бы старик Джобс придумал его лет этак на 100 раньше положенного. Мне довелось повзаимодействовать с таким музейным экспонатом еще ребенком. Диапроектор доставал из большого платинового шкафа другой мой дедушка, отец матери, когда она оставляла нас вместе, чтобы в очередной раз поссориться или помириться с отцом без свидетелей. Пока я смотрел на пыльном аппарате старые советские диафильмы, дополняя скучные блеклые картинки яркой динамичной анимацией, рожденной моим юным воображением, дедушка вынимал из своего красивого кожаного портсигара очередную папиросу и задумчиво ее выкуривал, рассказывая длинные истории о своем детстве и большой войне, которую было уготовано пережить ему и его поколению в те странные аналоговые времена. Рассказывал о многом, но я запомнил лишь одну историю, наверное, потому, что страшнее в своей жизни ничего не слышал. Дедушка жил в Ленинграде, нынешний Петербург, в годы блокады. Немцы в течение нескольких лет держали город и его жителей в оцеплении. Голод был страшный. Люди топили снег, варили клей и кожаные сапоги, жарили кошек, голубей и крыс. Дедушка, тогда ему было всего лет 5-6, жил со своими родителями в самом центре, в одном из питерских дворов-колодцев. В этом же дворе жила семья с несколькими детьми. Самым младшим и самым слабым ребенком была девочка по имени Лиля. Дедушка ее, по его собственным словам, очень любил, искренне считал первой любовью. Понимая, что детям необходимо движение, общение и свежий воздух, иногда родители разрешали им вместе поиграть во дворе. Но не дольше получаса. На улице было небезопасно. Такой была их детская жизнь. Редкие игры во дворе колодцы, да еще возможность посмотреть друг на друга в окно, размахивая руками и отсчитывая дни до новой встречи. А потом девочка пропала. Дойдя до этой части истории, дедушка начинал беззвучно плакать, слезы тушили его сигарету. Тогда я вставал со стула, подходил к нему, обнимал и гладил холодные и мокрые щеки, еще не понимая умом всего ужаса, о котором рассказывал мне дед, но чувствуя сей ужас маленьким детским сердцем. Дедушка никогда не говорил, что именно произошло с Лилей, но сейчас, находясь в самом эпицентре диафильма, который транслировало мне мое же собственное бессознательное, я все окончательно понял. Девочка исчезла затем, чтобы ее родители смогли прокормить себя и остальных детей. И в тот самый миг, когда подсознание из глубин выбросило на поверхность моей памяти это воспоминание и последовавшее за ним страшное прозрение, я неожиданно понял, что мне до кома в горле жаль Лилю, дедушку, а вместе с ними миллионы людей, которых коснулась холодная рука войны. Впервые за долгое время мне стало действительно бесконечно жаль кого-то, кроме себя самого. Тут же у меня начинается приступ паники. Сердце отстукивает зубодробильный брейкбит. В животе все сжимается, будто чья-то невидимая рука держит внутренности мертвой хваткой. На какое-то мгновение я забываю, как надо дышать. Такое иногда происходит со мной, в основном под влиянием наркотиков. Но сейчас я вроде бы чист, а приступ необычайно силен. Мне становится по-настоящему страшно. Слайды то и дело меняются. Только что я стою в центре зала, убирая руку от медиапанели, и вот уже мои ноги касаются самого края платформы, теряя драгоценное равновесие. Балансируя между жизнью и смертью, я совершаю над собой титаническое усилие и пытаюсь шагнуть назад, подальше от опасного края. Осознание уже переключает реальность на следующий слайд, в котором светящийся прожекторами поезд ослепляет, безжалостно разрезая летящий воздух. Еще мгновение, и я нахожу себя в вагоне, а поезд мчится вперед, в мрачную бездну подземного мира. Когда слайды сменяют друг друга, словно кто-то невидимой рукой щелкает по тумблеру и выключает свет, на несколько секунд я оказываюсь в кромешной тьме, окруженной лишь яркими импульсами нейронов в мозгу, которые рождают абстрактные разноцветные вспышки где-то на периферии моих радужных оболочек. Но я уже знаю, что увижу на следующем слайде. Ее. Она стоит в противоположном конце вагона, все в том же комбинезоне, оперевшись спиной о дверь и глядя на меня в упор. Лицо все так же прекрасно, а глаза игривы, но теперь в них четко прослеживается страх, который она всеми силами пытается подавить. Мы движемся навстречу друг другу, осторожно ступая по полу несущегося во тьме механизма. Поезд опасно трясет, а время все увеличивает ход. Мне сложно контролировать шаги, и кажется, будто я и она — лишь две хаотично летящие частицы, разогнанные до сверхзвуковой скорости в тоннеле огромного коллайдера. Частицы, которым суждено столкнуться в бесконечном круговороте хаоса и вновь разлететься на миллиарды лет до следующего большого взрыва. И вот мы уже смотрим друг на друга в упор. Я опускаю взгляд на руки и вижу, что крепко сжимаю ее пальцы в своих, боясь вновь потерять незнакомку. Во всем этом мире, который разрушается прямо на глазах, есть только одна константа — она. Я искал тебя. И нашел. Но все не так просто. Да, все далеко не просто. Поверь мне, я знаю. Боюсь, что не знаешь. Антон. Говорит она, и я утопаю в глубине ее зрачков, видя там не только беспросветный страх, но и печаль. Наша встреча... Она вовсе не случайна. Поезд трясет все сильнее. Еле удерживая баланс, я стараюсь улыбнуться и при этом ни на секунду не отпустить ее взгляд. То же самое я хотел сказать и тебе. Все это не случайно. Как говорится, их свела судьба. Нет, я говорю буквально. Антон. Голос дрожит, она отводит глаза, но заставляет себя снова посмотреть на меня, не позволяя себе слабость. Антон, прости, но все это было подстроено. Я работаю на Коудин. Мы выследили тебя и внедрили жучок. Крошечный наноробот, который ты проглотил, когда я поцеловала тебя этим утром. Так мы узнали твой маршрут и вырезали твою линзу вместе с глазом. Вставили на его место новый, с камерой. Стали смотреть на мир твоими глазами, стимулировать нужные нейроны, влияя на восприятие реальности, на твои мысли и поступки. Так мы смогли изменить твой маршрут и привели в тот особняк-ловушку, где мы взломали зашифрованные логи Delta Industries, которые автоматически перекочевали в твой мозг после деинсталляции линзы. Так что нет тут никаких случайностей, Антон. У нас была миссия, и она почти выполнена. Нам осталось только взорвать к чертям этот поезд. Прямо сейчас. Устроить всеобщую панику, хаос. И отвлечь внимание от масштабной хакерской атаки на ключевые правительственные и корпоративные ресурсы страны. И ты? Незнакомка осеклась, и я увидел, как по ее лицу аккуратно скатилась и тут же упала на ноги крошечная слеза. И ты, Антон, снова нам в этом поможешь. Ведь наша бомба — это и есть твой жучок. Произнесенные ею слова доходили до меня с очевидной задержкой. Я видел, как шевелятся губы, которые так хотелось поцеловать, но с каждым вылетающим из них словом мои глупые иллюзии превращались в черные пылающие угли злости. Стоп. Постой. Подожди. Скажи, что ты шутишь. Прости. Но у нас есть цель. И ты помог нам ее осуществить. Этот мир едет по сломанным рельсам. Впереди только пропасть. Лицемерные чиновники и их законы. Лживые бизнесмены и их медиа. Они называют нас преступниками, экстремистами, злом. Но это просто обман. Мы все ни в чем не виновные заложники этого террористического акта, который продолжается уже сотни лет. Каждый день власти и деньги убивают нашу волю, нашу свободу, наше коллективное сознание, наш истинный разум. Один нейрон за другим. И Коудин призван положить этому бесконечному насилию конец. Антон, пойми, Пойми, что ты принесешь себя в жертву во имя великой миссии. Эта миссия больше каждого из нас. И она — единственный способ положить конец безумию. Просто знай, что человечество тебя не забудет. Твое имя наравне с именами других членов освободительного движения будет навеки вписано в строки кода новой истории. Истории, которая начинается прямо сейчас. Она говорила все это, и на ее прекрасном лице отражался целый спектр эмоций. Ненависть, гордость, отвращение, страх, боль. Я еще раз посмотрел вниз. Мои руки сжимали ее ладони так крепко, что еще чуть-чуть, и я сломал бы ей пальцы. Злость не отпускала меня, с каждой минутой усиливая хватку. Я задыхался от несправедливости и обиды, понимая, что единственный человек, с которым захотел быть впервые за долгие годы одиночества, не просто использовал меня, а собирался убить, принести в сакральную жертву. Поезд резко качнуло, и я чуть было не упал. Развернувшись, машинально схватился за перила и в тот момент невольно посмотрел в зеркальное окно вагона. Там, в стекле, я увидел себя, измотанного вечным стрессом, болезненного, худого, со впалыми щеками и вечно злым взглядом. Когда же я перевел этот взгляд на отражение спутницы, то увидел невероятное. Там, в окне поезда, я держал за руку Агнию, мою первую и единственную любовь. Мы стояли в той же самой библиотеке, где впервые заговорили. Я также сжимал ее руки, но пылал не злобой, а чувством стыда, умоляя простить и пытаясь подобрать слова, которые никак не давались. Это была наша последняя встреча, уже после того, как я сообщил о внезапном отъезде, а она послала меня в ответ куда подальше и ушла в беспросветный игнор. Да, мне удалось заставить ее перестать молчать, но какой ценой? Глаза ее полнились гневом и отвращением, и, захлебываясь слезами, она кричала, что после случившегося никогда... «Слышишь, Антон? Никогда!» «Не будет со мной!» Случилась действительно паршивая история. Я не вернул ту чертову книгу библиотекарю, как обещал Агнии. Вместо этого, назло ей, я толкнул эту 100% подлинную рукопись Войнича в Даркнете за какие-то смешные деньги, купил на них наркоты... И в тот же вечер жестко отвис с так называемой лучшей подругой Агнии, о чем моя возлюбленная, разумеется, быстро узнала от той же подруги. Теперь это точно был конец. Конец подлинным чувствам невероятной девушки, которую я чуть ли не силой в себя влюбил, а теперь также насильно заставил разлюбить. Отныне и навсегда. Через несколько дней я уехал с родителями в Москву, в новую жизнь, вместе с пугающим одиночеством и отравляющей сердце жалостью, но не к Агнии, а к самому себе. Тогда во мне и зародилась эта безжалостная смертельная болезнь, которая каждый день убивала изнутри. Болезнь скрытой, подавляемой ненависти к себе и всему окружающему миру. Я вскрикнул и отпустил Агнию, а вместе с ней незнакомку. Поезд накренило, и он пронзительно загудел. Слайд опять переключился, внезапно стало темно. Меня подбросило, я сильно обо что-то ударился и быстро провалился в небытие. Так мерцает последними помехами монитор, которому перерезали провода. Силы покидали тело, а в голове пульсировала простая мысль. Кажется, я умираю. Да и миру, очевидно, приходит конец. Решительный, бесповоротный и, на самом деле, долгожданный. А потом я услышал и почувствовал взрыв. Он прогремел где-то там, далеко, но все было как раз наоборот. Взрыв произошел максимально близко, ведь взорвался я сам, забрав с собой огромный кусок этой неприветливой и чуждой мне реальности, а вместе с ней и единственную близкую душу с пророческими инициалами А.Д. Да, то был настоящий ад, и теперь я стал его вечным рабом, курьером, призванным мотаться не по одному, а по всем бесконечным кругам этого мертвого подземелья. Когда гул затих, до меня эхом донесся низкий, словно запиченный женский голос. Осторожно.